С НТВ уходили теперь каждый день, коллектив распадался. Личные неприязни, к сожалению, сыграли чересчур большую роль в том, как развивались события. Линия отрыва зачастую проходила именно по этому пунктиру. Из-за этого ушли очень многие. По-человечески понимаю их вполне, и все-таки жаль. В те дни, может быть, стоило абстрагироваться от неприязней и симпатий. Многим, особенно тем, кто помоложе, не хватало взгляда на происходящее с дистанции, взгляда сквозь обстоятельства, на судьбу. Можно огорчаться этому, но, ей-богу, правильнее удивиться. Сколько людей сумели отделить зерна от плевел? Не только звезды канала, корреспонденты, редакторы, операторы, монтажеры, девочки-гримерши. Стакан наполовину пуст, но он наполовину полон. Долгое время во всем, что происходило вокруг НТВ, присутствовал спортивный аспект. Противоречивые решения судов, имена оставшихся в нашей команде и ушедших на РТР или к господину Иордану. Все осмыслялось в категориях победы и поражения. Но в какой-то момент стало ясно, что дело уже не в судах, не в пиаре и не в том, у кого больше звезд. Экзистенциальность ситуации стала очевидной для всех, кто вообще имел понятие об этой штуке. Сформулировала это однажды Светлана Сорокина. Речь идет о спасении души. Сколько раз за 15 лет почти ежедневной жизни в эфире Светлана находила вот такие простые и ясные слова для того, что, мыча и запинаясь, так и не смогли высказать другие. Она сама маялась в эти месяцы ужасно. Что неудивительно, не маялись в то время только законченные мерзавцы. Но когда приходила пора говорить, Светлана была неизменно точна и прекрасна. У Мандельштама есть поразительное определение поэзии – сознание собственной правоты. То есть, все знают, что так писать нельзя, но поэт пишет так, и оказывается, можно. В некоторых острых для страны случаях Сорокина нарушала законы профессии, позволяя себе прямые личные оценки в эфире новостей. Это была поэзия информационного эфира. Другим не рекомендуется, Свете можно. Уж не помню, кто определил ее амплуа на отечественном телевидении, но определил его блистательно. Родина-мать. Хорошо помню нравственное напряжение тех дней, не ошибиться. Не потерять лица, суметь объясниться, найти точные и понятные слова, не сделать чего-нибудь, от чего перестанешь быть собой, но для начала самому понять, где в этом клубке противоречий ты. Слишком многое сплелось там, и высокие материи, и личные неприязни, и этические вопросы, и огромные деньги. В шахматах есть понятие «игра единственными ходами». Это про последнюю неделю жизни того НТВ. Мы подталкивали свое руководство к компромиссам, пытаясь взамен получить гарантии информационной независимости компании от оппонентов. Вместе с другими журналистами, я, надо признать, довольно наивно пытался разрулить ситуацию, встречался с разнообразными олигархами, пил кровь из Киселева. Он мало похож на христианского младенца, но насчет того, что я пил кровь, это его собственное определение. От разговоров с Гусинским батарейка в мобильном разряжалась к часу дня, да и сам я уже нуждался в подзарядке, потому что одновременно продолжил писать куклы и делать итого. После очередного монтажа в ночь на субботу 14 апреля я приехал домой, отрубил все телефоны и лег спать. В 5:30 в домофон позвонил шофер из телекомпании и сообщил, что на НТВ сменили охрану, а на нашем 8-м этаже уже расположились Иордан и К. И неплохо бы мне приехать. Я сказал, сейчас спущусь, пошел на кухню, налил воды, выпил. Хорошо помню чувство громадного облегчения в эту секунду. Кажется, я даже рассмеялся. Я вдруг понял, на какой опасной грани находился в последние дни. Пытаясь спасти НТВ, я оказался так и в шаге от потери репутации. Мазафакер. Но ночная хамская акция по захвату НТВ подвела черту под поисками компромисса. После этого любой контакт с новым руководством телекомпании означал человеческую самоликвидацию. Нет позора в том, что ты подвергся насилию, но делать вид, что все это происходило по обоюдному согласию, совершенно неприлично. Спасибо тем, кто придумал такой способ решения вопроса. Они напомнили нам, с кем мы имеем дело. Я плеснул в лицо холодной воды и поехал смотреть, как завершается в России спор хозяйствующих субъектов. По коридорам НТВ по-хозяйски ходил Кулистиков, тот самый, который минувшим летом так настойчиво предлагал пить за здоровье Киселева. Потом был пойман на двойной игре и выгнан с позором. Тут же были Миткова и Парфенов, вернувшиеся из недельной отлучки в никуда. Общее ощущение было, признаться, страшноватым. Родные еще недавно люди смотрелись как клоны. Хотелось отвернуться лицом в стенку, когда они проходили мимо. Победителям тоже было не по себе. Володя Карамурза стоял, сцепив руки за спиной. То ли, чтобы не ударить никого из бывших товарищей по работе, то ли просто, чтобы обезопасить себя от их рукопожатия. Володя – наследник княжеского рода и дальний родственник историка Карамзина. Яблоки падают иногда очень далеко от яблони, но, думаю, предок Николай Михайлович был бы Володей доволен. А насчет рукопожатий – рецепт Карамурзы я взял на вооружение – и всем в случае чего советую. Надо преодолевать интеллигентскую застенчивость и руки иногда прятать. А то Кулистиков, например, ручкается, как ни в чем не бывало. И еще несколько месяцев мы время от времени ездили в одном лифте, и этот господин с удивительным постоянством продолжал совать свою ладонь мне в живот. Вообще, эта езда в одних лифтах – такое испытание для психики. Мы же по-прежнему работаем по соседству, волей-неволей иногда совпадаем в одной кубатуре. Поведение в этих случаях строго индивидуальное. Несчастный Савик Шустер, жертва футбольной страсти, боровшийся против Коха и К на волнах радиостанции «Свобода», пришедший на захваченное НТВ комментировать Лигу чемпионов и после увольнения со «Свободы», перешедший к Иордану со всеми потрохами, Савик уже год не знает, куда девать глаза, а разговаривать с ним теперь можно только о футболе. Парфенов, само обаяние, балагурит, как ни в чем не бывало. А недавно в набитый лифт, где уже стоял я, вошла Таня Миткова. А мы были друзьями, по крайней мере, симпатизировали друг другу. Обломки этого чувства лежат на глубине моего сердца и сегодня. И вот она вошла в лифт, а там я. Мы с ней не виделись несколько месяцев после тех немыслимых апрельских дней и ночей. И столько за это время случилось всего, столько тем для разговора, ну и поговорили. «Вот, Витя», — сказала Миткова, — «какая беда, Харрисон умер». Я кивнул, вздохнул, лифт едет. «И Истечкин», — сказала Таня. Тут лифт наконец доехал до моего этажа, и я вышел, прекратив наши совместные мучения. Бедная Таня, бедные мы все. В ту субботу вместе с Иорданом и К, или скорее в состав этой К, на НТВ пришел Добродеев. Правду ли говорят, что преступников тянет на место преступления? По старой памяти он пытался играть роль отца-наставника, но амплуа уже не ложилось на фактуру. Дети выросли, да и папа со времени ухода в чужую семью сильно изменился. Святочного диалога в пасхальную ночь не получилось. Алим Юсупов писал заявление об уходе, и Добродеев пытался его остановить репликой, надо признать, довольно двусмысленной. «Тебе рано уходить из профессии», — сказал он. «Есть вещи важнее профессии», — с римским лаконизмом ответил Алим. «Не приведи, Господи, дожить до часа, когда ученики начинают прятать руки и смотреть сквозь тебя. Не хотел бы я быть на месте Добродеева в ту ночь». Наутро он взял на себя ответственность за все произошедшее с коллективом его родной телекомпании и объявил, что уходит в отставку с поста председателя ВГТРК. Прочитав об этом в ленте новостей, я успел по старой памяти порадоваться за Олега, ведь неплохой же человек, совестливый. Но уже к вечеру выяснилось, что отставки не будет. Президент, видите ли, ее не принял. И Добродеев остался на ВГТРК. Что там у них? Детсад или борьба нанайских мальчиков? Я, признаться, не понял. Да и не важно уже, неинтересно. Около 40 журналистов НТВ утром того же субботнего дня написали заявление об уходе, но формулировка показалась отделу кадров чересчур эмоциональной, и увольняющихся начали поодиночке приглашать зайти на телекомпанию под предлогом переписки заявления по форме. Пришедших отводили к Митковой или Иордану, и начинались душеспасительные беседы с материальной подкладкой. В ряде случаев помогло, ну и слава богу. На миру и смерть красна, а когда ты один, для поступка требуются соответствующие убеждения. Если их нет, то и не надо геройствовать. Некоторые из ушедших 14 апреля свои заявления об уходе отозвали и трудятся на НТВ до сих пор. Ни тени презрения, ни слова хулы в их адрес. Каждый пишет свою биографию сам. Жизнь – глубоко личное дело каждого. Когда двери лифта открываются на нашем, 8-м этаже, бывает видна аппаратная и кусок коридора. И прежде чем двери закроются, успевает возникнуть ощущение, что ты в щелочку заглядываешь в собственное прошлое. НТВ – кусок моей жизни и очень счастливый кусок. Видит Бог, это была хорошая компания, в обоих смыслах слова. Нас развели, сломали, дискредитировали. Сейчас в этих коридорах нет меня, нет Володи, Ашота и Светы, но есть Петя, Оля, Таня, Лёша. Я не могу желать им неудачи. Многие из моих бывших товарищей работают очень достойно, даже хорошо. И если они не считают, что есть вещи важнее профессии, их судьбу можно назвать счастливой. А тихий, незамеченный на митингах Александр Шашков бумагу в отделе кадров переписал, как просили, строго по форме, генеральному директору НТВ Иордану Б.А. от корреспондента службы информации Шашкова А.З. Чуть ниже – заявление. И еще ниже – одно слово – увольте. Точка. Апрель-август 2002 года. Текст читал Геннадий Коршунов. Точка.